Мрачно безлунна была наступившая ночь. И Зевесов ливень холодный шумел, и зефир бушевал дожденосный. Начал тогда говорить Одиссей. Он хотел, чтоб хозяин дал ему мантию, или свою, или с кого из других им снятую, ибо о нем он с великим радушием пекся. Слушай, Евмей, и послушайте все вы. Хочу перед вами делом одним я похвастать. Вино мне язык развязало. Сила вина несказанна, она и умнейшего громко петь и безмерно смеяться и даже плясать заставляет. Часто внушает и слово такое, которое лучше было сберечь про себя. Но я начал и должен докончить. О, для чего я не молод, как прежде, и то и не имею силы, как втрое, когда мы однажды сидели в засаде, были Атрит, Менелай с Одиссеем, вождями, и с ними третий начальствовал я, к ним приставший по их приглашению. К твердо высоким стенам многославного града пришедши, все мы от них недалеко в кустарнике, сросшемся густо между болотной осоки, щитами покрывшись, лежали тихо. Была неприязненна ночь, прилетел полуночный ветер с морозом, и сыпался шумно холодной метелью снег, и щиты хрусталем от мороза подернулись тонким. Теплые мантии были у всех и хитоны, и спали ими, одевшись, спокойно они под своими щитами. Я ж безрассудный. Товарищу мантию отдал, собравшись в путь, не подумав, что ночью дрожать от мороза придется. Взялся щитом я лишь пояс один мой блестящий, когда же треть совершилась ночи, и звезды склонились с неба, так я сказал Одиссею, со мною лежавшему рядом, локтем его подтолкнув. Во мгновение он понял, в чем дело. О, Лаэртит, многохитростный муж, Одиссей благородный, смертная стужа, порывистый ветер и снег хладоносный мне нестерпимы. Я мантию бросил. Хитон лишь злой демон взять надоумил меня. Никакого нет средства согреться. Так я сказал. И недолго он думал, что делать. Он первый был завсегда и на умный совет, и на храброе дело. Шепотом на ухо мне отвечал он: «Молчи, чтоб не мог нас кто из ахеен товарищей наших здесь спящих подслушать.